7.7. Поощрение изменений. Вредно представлять процесс осознания семейной истории и работу по преодолению неэффективных паттернов как тяжкий безрадостный труд. В конце концов, наша задача – развить такие прекрасные паттерны, как удовлетворенность и оптимизм, а не застревать в паттернах самосожаления и пессимизма. Именно поэтому необходимо не забывать о таком инструменте, как поощрение изменений. Мотивирующую силу поощрений каждый человек чувствовал на себе в детстве. Похвала, подарки, сюрпризы укрепляют веру в правильность совершаемых действий. Особенно важно это для людей, чьи родители были скупы на похвалу, а у нас таких много. Взрослому человеку похвала нужна совсем не меньше, чем ребенку. К счастью, именно взрослость избавляет человека от необходимости ждать похвалы со стороны. Надо научиться хвалить себя самому. Для начала мы рекомендуем клиенту написать оду благодарности себе в соответствии с ниже приведенной структурой. Теперь я знаю, что я, женщина, мужчина, которые, вставьте те прилагательные, которые вы можете сказать себе, чтобы подчеркнуть свои достоинства. Теперь я знаю, что я очень важна, важен для, вставьте имена отдельных людей, сообществ, организаций. Теперь я знаю, что я дорога, дорог. Еще раз подумайте и составьте список, включающий отдельных людей, родственников, друзей, коллег, сообществ, организаций. Я – человек, способный сотрудничать с… Вставьте список тех, с кем вы можете установить отношения сотрудничества, доверия, взаимопонимания. Теперь я знаю, что я значима, значим для жизни, потому что приведите аргументы на основании предыдущих утверждений. Теперь я знаю, что моя природа – это сама. Дайте определение, например, любовь, сила, уверенность, ответственность и тому подобное. И теперь, когда я знаю все это, расширьте предыдущий список. И потому все мои цели достижимы. Написав оду, прочтите ее себе вслух, не скупясь на эмоции. Ода помогает укрепить веру в себя и позитивно воспринимать окружающих. Она повышает мотивацию на работу по трансформации неэффективных моделей, укрепляет уверенность в перспективах. Приведу для примера оду благодарности себе, написанную одной из клиенток. Теперь я знаю, что я красивая, умная, эмоциональная, мудрая, достойная, уверенная в себе женщина. Я знаю, что я очень важна для мамы, отца, брата, друзей и коллег. Я важна для своей жизни. Я важна для Вселенной. Я знаю, что я представляю большую ценность, потому что я хороший, добрый человек, я хороший друг, я хорошая дочь, хорошая сестра. Теперь я знаю, что я дорога для самой себя, для людей вокруг меня, для жизни, для моих близких и друзей. Теперь я знаю, что я человек, способный сотрудничать с обстоятельствами, с людьми, с моей жизнью, с моими эмоциями, со Вселенной. Теперь я знаю, что я значима для жизни, потому что только я формирую свою счастливую жизнь. Только я знаю, чего я хочу, и только я могу воплотить свои желания. Теперь я знаю, что моя природа – это сама я, моя жизнь, мои корни, мое отношение к себе и к миру. И теперь, когда я знаю эту истину о себе, я люблю себя, я горжусь собой, я ценю себя, я живу полноценной, счастливой жизнью. У меня все получается. Мы советуем клиентам не стесняться хвалить себя. Даже те из нас, кто никогда не испытывал дефицита родительской ласки, во время жизненных кризисов нуждаются в чем-то более мощном, чем было у них до сих пор. С этой же целью не превращать работу над собой в тяжкое, занудное занятие, необходимо на каждом этапе поощрять себя, порадовать себя интересной поездкой, выделить время на поход в театр или на выставку, погулять в парке, сделать давно запланированную покупку или позволить себе нечто спонтанное, яркое, веселое.